327. Матерь Агни-йоги. Значение даже малого круга так велико. Когда он силен и гармоничен, легко защищаться от темных нападений и легко устремляться. Где двое или трое собрались во имя владыки, там он посреди них, тем силен круг. Магнитная сила его, притягивающая высшие энергии, намного превосходит силу участников его, взятых отдельно. В единении скрыта великая сила. В единении можно творить чудеса. Так трудно противостоять тьме в одиночку. Значение круга надо понять. Спасение человечества в единении добром.